699. Гуру. Помощь дается, когда есть к чему присоединить посылаемую энергию. У неимеющего отнимется и то, что имеет, но имеющему дается. Бесполезно в дырявое решето лить воду. Так не может учитель тратить драгоценную мощь понапрасну. Но если есть к чему приложить, помощь не замедлит. 699.